в моем угрюмом прекрасном сыне, в отдалившейся дочери. И пусть жена чужда мне, я все же не откажу и ей в зоркости. Искать в каждом человеке и в себе самом, прежде всего в себе самом искать этот свет, делающий жизнь драгоценной. Я больше не боюсь старости. Пусть приходит, если еще не пришла, я готов соответствовать ее целям и достоинствам. Я знаю теперь, старость — не остановка, не начало конца, а новая ступень ракеты, летящей в неведомое нам, вон к той пушистой звезде. Он прожил несколько удивительных, взволнованных дней, жадно вглядываясь в человеческие лица. Не беда, что он читал на них чаще всего равнодушие, озабоченность, хмурую отчужденность, но случалось и воодушевление, остающееся для него тайным. Он знал, что нужно терпение, а чудо явится, не может не явиться. Чудо явилось куда раньше, нежели он ожидал. Ночью, после того, как он долго не мог уснуть, не то чтобы встревоженный, но как-то сбитый с толку беспорядком в грудной клетке, сердце то обрывалось, то колотилось оглушающе громко в плече, горле, виске. Какой сон в таком шуме? То замирало и почти вовсе останавливалось. Пойди усни в такой зловещей тишине. В измотавшей его одурной яви он почувствовал рядом с собой долгое прохладное тело, и легкая нежная голова прилегла ему на локтевой сгиб, и без удивления, с мгновенной готовностью к счастью, он понял, что Таня наконец пришла, и он принял как должное, что приходится расплачиваться за это разрывной болью под черепной крышкой и таким стеснением в груди, что едва не выпустил Таню из рук. Но все-таки не выпустил и держал ее до последнего мига, так просто покинувшей его жизни. Он умер от инфаркта и инсульта, происшедших одновременно. Жена была права, но добрый совет ее все равно опоздал. Вскрытие показало, что сосуды были вконец изношены, а сердце так произвестковалось, что стало как стеклянное. Сын, героически боровшийся со слезами и почти преуспевший в этом, и обретший в своей победе чувство превосходства над матерью и сестрой, услышав образное выражение диагноза, сказал почти надменно: «Стеклянное сердце? Что же, оно звенело?» «Да», — с далекой улыбкой отозвалась мать, — «только мы не слышали».